«А ему что надо?» — поинтересовалась любопытная мама. «Что-что? Влюбился? Однозначно. Смотри, у меня повнимательный». «А чего повнимательный? Парень хороший, не пьет, не курит, с образованием. А резус у него какой?» «Чего?» «Тебе нужно, чтобы резус-фактор был положительный». «Ой, мамик, да погоди ты про резус. Я же говорю, мы только познакомились. В ресторан-то ты уже с ним ходишь». «Конечно, мамик никогда не применет упрекнуть». «Эй, не ворчи, а то без ужина оставлю». Мама покачала головой. Наташа прочла в ее глазах, молодая ты еще. Кто ж тебя на путь истины наставит? Но Елена Витальевна решила перенести наставление на попозже. Вдруг паэлья остынет, пока она будет разглагольствовать. Зазвонил телефон. Мама благородно отложила вилку. «Сказать, что тебя нет?» — предложила она. «Ладно уж, отвечу». Наташа не спеша прошла в коридор, где стоял аппарат. Ни в коем случае не надо спешить снимать трубку. «Алло! Наташенька! Наконец-то!» Она узнала голос Алексея Данилова. Голос его действительно был озорным и веселым. «Слушай, есть дело на миллион долларов. Только ты меня сможешь спасти». «Спасти? От чего?» «От позорного проигрыша». «Ого! Он, оказывается, играет». Она только что рекламировала его маме как поклонника без недостатков. Алексей продолжал. «Слушай, у нас тут с другом пари. Он тоже переводчик, но с английского. И пари у нас языковая. Поможешь?» «Ну какой из меня лингвист?» — протянула Наташа. «А все просто. Твоя фамилия в загранпаспорте как пишется?» «Наришкина, через палку с «и». «Вот и я говорю через «ай», — возликовал Данилов, а Пашка утверждает, что через «вай», то есть через «у» русское». «Нет, точно через «ай». Придерживая трубку плечом, Наташа дотянулась до комода и вытащила из ящика загранпаспорт. «Шикарно! Просто шикарно! Мы с тобой Дом Периньон выиграли!» Наташа, сама того не желая, заразилась его энтузиазмом, хотя шампанское не любила, особенно Дом Периньон, редкая кислятина. «Слушай, Наташ», — продолжал Алексей, — «а у тебя сегодня время есть?» «Время-то есть, только она собиралась его перед телевизором провести». «А что?» — осторожно спросила она. «Да ничего особенного, просто соскучился я», — простодушно сказал Алексей. Вообще-то сегодня, будучи в Новогиреве, Наталья с трудом подавила искушение зайти к нему в гости, но решила не навязываться. А тут, раз уж он сам звонит, это меняет дело. «Я за тобой заеду», — предложил Алексей. «Так приезжай просто в гости, я тебя паэльей накормлю». Пауза. Леша задумался. «Да, с родителями он знакомиться еще не готов», — поняла Наташа. Он осторожно предложил. «Ну, может, ты просто спустишься минут через 10? «Так быстро? Ты же не доедешь». «А я от вашего метро звоню», — признался он. «Это уже приятно». «Ну, хорошо», — согласилась Наташа. Она с трудом сдержала ликующие нотки в голосе. «Паспорт с собой захвати, ладно?» «Пашка, ну, с кем я спорил? Сейчас на Пушкинской. Будем проезжать мимо, предъявим, и выигрыш сразу получим». Обожают эти мужики спорить, а еще пуще выигрывать споры. Наташа пожала плечами и бросила загранпаспорт в сумочку. Когда она, довольная, румяная, вернулась на кухню, мама сказала: «Можешь ничего не объяснять, иди. Только до 2 не гуляй. Это вчера я тебя простила, потому что сама припозднилась. А сегодня, чтоб к 11 дома была». «Зато я трезвая домой пришла», — не преминула уколоть Наташа. «Пиво тоже алкоголь», — авторитетно сказала мама. «Не меньше, чем коньяк». Наташа бросила свою недоеденную паэлью и умчалась в комнату переодеваться. Ей сейчас не до дискуссий о разновидностях алкоголя. Сегодня Алексей был в черных джинсах и черной с красным гавайской рубашке –